Последние две минуты я отвлекся, перестав успевать за ходом их мыслей и увязая в плотности произносимого текста. Теперь возникла пауза. Я понял, что обязан включиться. Кедр заговорил нарочито медленно. «Еще 10 минут на обучение новоявленного ясеня, десятку фраз, которые ему надлежит произнести, а также инструктаж по поводу вариантов ответа. Если Разгонов не справляется, симулируем разрыв связи. Возражений нет, приступаем». Я не знаю, называется ли это гипнозом, но после кедра мне было очень легко повторять предложение с интонациями и фонетикой настоящего ясеня. Ну, а на памяти я пока еще не жаловался. Так что мы действительно были готовы через 10, ну, может быть, через 15 минут. Шел уже первый час ночи, и древовидные мои боялись, что господин Григорьев, замдиректор Федеральной службы безопасности России, вот-вот отправится почивать. В наши планы не входило поднимать этого важного чиновника с постели. Будучи злым с просонья, он вряд ли разобрался бы, что к чему. И неадекватность первой реакции осложнила бы нам анализ его истинного впечатления от увиденного и услышанного. В последнем пристанище Золтана, во всяком случае, Тополь считал его последним, разумеется, обнаружилась и телефонная правительственная связь. Причем кто-то не поленился сделать отводку от главного завидовского кабеля и протянуть сюда именно АТС-1, то есть установить на даче один из элитных 4-значных номеров, ранее принадлежавший кому-то из заведующих отделами ЦК, если не члену Политбюро. Но мы все-таки предпочли позвонить генералу Григорьеву по ВЧ. Во всяком случае, у Золтана именно к ВЧ-аппарату была в автомате подключена видеосвязь. И мы надеялись, что у Григорьева техника работает по той же схеме. Тополь, единственный из нас, кто был у Григорьева дома, припомнил, что телевизор у него стоит, разумеется, в спальне, работает в слипинговом режиме и подключено к этому ящику все, что только может быть подключено. Мы очень надеялись на первый внезапный эффект картинки. И все-таки моя внешность была главным козырем, а имитация голоса запасным. «Слушаешь меня, товарищ генерал Ясень?» — громко сказал Тополь по-заученному, когда вошел в дом, обращаясь сразу ко всем жукам в стенах, дверных косяках, мебельных гвоздиках и засохших гвоздиках в вазочке, или где еще эта гадость была напихана. «Ребята мои, сегодня собрали новую информацию, и, представляешь, полностью подтверждается наше с тобой первое предположение. Человек, проходящий в операции под именем Золтан и непосредственно связанный с новой Тверской группировкой, оказался на контакте с ГБ. Думаю, надо немедленно связаться с директором или с кем-то из его замов. Разрешаешь выйти на связь?» «Да, мой генерал», — ответил я. «Похоже, это уже серьезно. А ну-ка, соедини-ка меня с Григорьевым. Поговорю с ним лично, без ансамбля». «Неужели уйдет, сволочь?» — выдала Татьяна задуманную по сценарию жутко эмоциональную реплику. Причем еще и оглушительно свистящим шепотом. Она мне объяснила потом, что в усилителях прослушивающей аппаратуры такой тембр голоса превращается в форменные радиопомехи. Реплика относилась, разумеется, к Золтану, но в первый момент прослушивающий мог подумать, что речь идет о Григорьеве, и это было весело. Тополь пощелкал клавишами на сложном многоцелевом пульте. Передающая камера замигала красным глазком. И, наконец, раздались длинные гудки. «Один, два, три, четыре...» Я приблизил лицо к объективу камеры. «Говорите», — распорядился властный баритон. Экран монитора слабо мерцал, что означало, как мне потом объяснили, одностороннюю видеосвязь. Очевидно, высокий сановник не хотел показываться перед нами в пижаме, но меня видел, видел. Тополь молча кивнул. Дескать, это его голос, натуральный. И на какую-то секунду сделалось страшно. Холодок пробежал по рукам и ногам. «Боже, неужели я просто не смогу открыть рта?» «Ты должен, скотина, должен!» Я нервно облизываю губы и выпаливаю со всей мыслимой небрежностью. «Геннадий Петрович, приветик!» «Догадайтесь, откуда я звоню?» «Даю три попытки». «Малин!» — выдыхает динамик на пульте, почти не скрывая удивления. «Вы догадались, кто я?» «А я просил догадаться, откуда?» «Вторая попытка». «Малин, прекратите поясничать, взгляните на часы». «На них-то я и смотрю». Классные такие часики на пульте управления Вселенной. Ладно, не надо третьей попытки. Я звоню с того света. Я делаю внушительную паузу. Почти. Григорьев мудро молчит, переваривая. Слышится только его тяжелое сопение. «Малин, вы для чего мне звоните? Что-то случилось?» «Я вам звоню со спецобъекта Б-502-6». Снова долгая пауза, потом вопрос. «И что?» Тополь улыбается и показывает мне небольшой палец. «Я ничего не понимаю и шпарю дальше по тексту». «А то, что я спугнул отсюда Золтана, а вчера его люди обстреляли мою машину». «На кого работает Золтан, Петрович? Не знаешь?» Я нарочито перехожу на «ты», а он упорно молчит. «Вы абсолютно уверены, Малин, что это были его люди?» Тополь готов расхохотаться и показывает мне уже два больших пальца. Он находится вне поля зрения камеры. «Да». Торжественно завершаю я свою роль. Тут от меня неподалеку стоит Горбовский. Он у нас специально занимался этим вопросом. Так что, как говорится, передаю ему трубочку. Доброй ночи вам, Геннадий Петрович. Я делаю два шага назад и влево и достаю сигарету. Я совершенно мокрый. Шарю по карманам, и нигде нет ни зажигалки, ни спичек. Верба подносит мне огонек. Я жадно затягиваюсь. «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник», — начинает свои объяснения Тополь. «Позвольте мне...» И тут начинается стрельба. Близкая, оглушительная, страшная. «Ложись!» — кричит Тополь хриплым голосом комбата-афганца. Но господин товарищ генерал Григорьев этого уже не слышит, потому что кедр, обладающий поистине боксерской реакцией, разрывает связь одновременно со звуком первого выстрела.